бегство от удачи. Быстро покинув заведение через черный ход, Люси и Даррис прибавили шаг и очень скоро оказались в парке под сенью невысоких деревьев с обширной и густой кроной. Новый приятель выбрал уютную лужайку, посреди которой плескался высокий натуральный фонтан и работало несколько уличных кондиционеров. Здесь, в прохладе и относительной безопасности, парень наконец успокоился и притормозил, чтобы перевести дух. «Я не понимаю, Даррис, что произошло?» Люся с тревогой обернулась на оставшийся далеко позади ресторан. «Почему мы ушли? Брат меня теперь просто придушит!» «Это был ваш брат?» — кавалер покачал головой. «Мне следовало догадаться, вы действительно похожи». «А вы решили, что это мой приятель?» — девушка слабо улыбнулась. «Не надо было нам убегать!» «Дело не в нем», — Даррис помотал головой. «Там были кое-какие люди. Мне нельзя появляться в таких местах, меня могут узнать, и это грозит серьезными неприятностями». «Вы принц в изгнании?» — предположила Люся. «Нет, просто эти люди здесь чужие, и они очень опасны». «Вражеские шпионы?» — девушка удивленно взглянула на приятеля. «Но почему их не арестует ваша полиция?» «Это вопрос к государственному компьютеру», — Даррис вздохнул. «Все войны, как явные, так и тайные, находятся в ведении его боевых программ». «И кто же пишет такие странные программы?» — спросила Люся. Приятель взглянул на нее с недоумением. «В каком смысле кто пишет?» «В прямом», — девушка изобразила, что ее пальцы пробежали по клавиатуре. «Какой особо одаренный программист решил, что вражеские агенты должны свободно разгуливать по территории вашей страны?» «Я над этим не задумывался». Кавалер был явно озадачен. «Главной деталью государственной машины является вероятностный вариатор, и он может корректировать любую программу. Возможно, это он посчитал, что некоторая степень свободы действий для спецслужб союзников достаточно целесообразна». «А вашим шпионам тоже никто не мешает? Там, за границей?» «Не знаю, это компетенция службы внешней разведки». «Прогнило что-то в вашем королевстве», — сделала вывод Люся. «Либо вариатор с ума сходит, либо программы, которые он корректирует, составлены в торопях. Бардак, одним словом». «Почему же сразу бардак?» Даррис немного обиделся. «В киберпространстве, наоборот, все логично и упорядочено». «О каком порядке может идти речь, если вы сбегаете из ресторана, который расположен в двух шагах от дворца, потому что там появились вооруженные агенты иностранной разведки», — возразила девушка. «Это ненормально». «У вас очень критичный подход к происходящему», — неожиданно одобрил слова Люси кавалер. «И очень свежий. Но вы ведь тоже иностранка». «Моя родина лежит безумно далеко, поэтому Тана никакого интереса для ее спецслужб не представляет», — печально ответила девушка. «Вы упоминаете о родине с такой грустью, словно не надеетесь ее когда-нибудь снова увидеть», — заметил Даррис. «Вы наблюдательны», — согласилась Люся. «Но я не хочу об этом говорить. Лучше давайте подумаем, как мне найти брата. Скоро наступит вечер, и нам с вами придется расстаться, провести еще одну ночь в клинике доктора Азирис. А мне не хочется, а ночевать на улице будет немного неуютно». «Я рискую показаться нахальным, но мы могли бы...» «Не могли», — отрезала девушка. «Я благодарна вам за помощь, чудесно проведенный день, но этого мало, чтобы ложиться с вами в постель». «Что вы, Люся, я собирался предложить вовсе не это». Кавалер в отчаянии взмахнул руками. «Я подумал, что переночевать вы можете в ближайшей гостинице. Это нетрудно устроить в любую минуту». «А там есть места?» — по инерции спросила девушка. «За неделю советские привычки в человеке не истребить. Даррис об этом не знал и потому лишь снова замер, мучительно пытаясь разгадать, какой подтекст содержится в странном вопросе новой подружки». «Это какое-то иносказание?» — сдался в конце концов авестиец. «А, не берите в голову». Люся смешно наморщила носик. «Все время забываю, что нахожусь не дома». «И я закажу номер на ваше имя?» «Заказывайте», — разрешила девушка. «Желательно просторный и с ванной». «Да-да, я понял». Даррис рассмеялся, словно последние слова Люси были отличнейшей шуткой. Люся на всякий случай тоже улыбнулась, но так и не поняла, почему упоминание о ванной в номере вызвало у приятеля столь бурную реакцию. «Терсис — лучший отель континента», — заявил кавалер после изучения какой-то голограммы, вспыхнувшей по его желанию чуть левее Люсиной головы. «Я заказал вам главный номер». «Что значит «главный»?» — спросила девушка. «А цифры у него есть?» «Он один в отеле. Там останавливаются только члены семьи и родственники монарха». «Я прохожу как родственница?» Люся рассмеялась и погрозила Даррису пальцем. «Я ведь могу подумать, что это предложение». «Я... Люся, вы... Парень не в силах подобрать нужные слова и лишь развел руками». «Я готов ради вас на все». «Ну, это лишнее». Девушка взяла кавалера за обе руки и, приблизившись к нему почти вплотную, произнесла. «Для начала найдите, пожалуйста, моего брата». Она, не отпуская его рук, сделала шаг назад и одарила приятеля сногсшибательной улыбкой. Кавалер примерно секунду балансировал на грани инфаркта, но организм его был молод и с нагрузкой справился. Даррис пришел в себя и тут же развернул программу поиска. Чтобы было удобнее, он перенес объемное изображение поискового терминала ближе к парковому диванчику, на который они с Люсей присели. Как выяснилось, через секунду присели весьма вовремя. «А как зовут вашего брата?» — вводя данные в программу, спросил Даррис. «Саша», — просто ответила девушка. «Саша Комаров». Именно в этот момент, если бы кавалер по-прежнему стоял на ногах, ему суждено было бы растянуться на лужайке в полный рост. «Так это был он?» — прошептал несчастный, побледневшими губами. «Теперь мне понятно, почему Фортуна допустила появление имперских шпионов под стенами дворца». «Что с вами, Даррис?» Люси испуганно взяла кавалера за руку. «Я чем-то вас расстроила?» «Нет, Люся, все в порядке», — парень смущенно улыбнулся. «Просто меня осенила одна догадка, касающаяся вариатора. Вы, скорее всего, правы». «Программисты не сделали поправку на ветер?» Люся усмехнулась, давая понять обаятельному, но туповатому, с ее точки зрения, приятелю, что это была метафора. «Нет, дело в Фортуне», — возразил кавалер. «Она, как вы точно подметили, начинает сходить с ума».